Глава 24. Проезд по городу был сокращен. Большая улица оккупирована рабочими. Ведущие к ней улицы через это перекрыты телегами. Вполне себе баррикады. А у меня совсем не было настроения нарезать круги по окраинам. Прошествовав под Триумфальной аркой и дав попам отслужить молебен, я озадачил губернатора Лукошкова. «Василий Викторович, соберите, пожалуйста, всех владельцев фабрик, заводов и мануфактур, чьи работники принимают участие в шествии, и идемте все вместе разговаривать с рабочими». Губернатор не местный. Екатеринбургом рулит дума во главе с градоправителем из купцов Симановым Ильей Ивановичем. Город относится к Пермской губернии, и именно ею руководит Василий Викторович. Я нынче для всех его коллег и его самого все равно, что страшный суд. Не знают, чего от меня ждать. Так-то до этого только в газетах на весь мир хвалил наши губернские власти. Но Теляковский-то от угрызений совести помер. Даже неизвестно, что хуже, отставка или вот так, ибо понятие «честь» в эти времена чувствует себя отлично. Красноярский губернатор ее, получается, сохранил, да не пошло застрелившись, а внутренним решением. Лукошков почти незаметно поежился. Чиновник высокого ранга все же и отдал помощникам нужные приказы. «Илья Иванович», — повернулся я к Симанову, — «от имени Российской империи благодарю вас за передачу вашей муки на нужды переселенцев». В глазах купца-градоправителя, хозяина первой в Екатеринбурге мельницы, это только так называется, по факту там огромный мукомольный комбинат, мелькнула высокая запись в родословной книге, и он склонился в поклоне. «Премного благодарен, ваше императорское высочество!» Немного поразмыслив, я снова озадачил губернатора. Арестованного заводчика Тихомирова так уж следует привести. Приказ был передан, и я решил повысить ставки. Ситуация — один черт, пан или пропал. Встав на дрожки, я громко обратился к собравшимся. «Дамы и господа, я был бы счастлив увидеть Екатеринбург в спокойные времена, но жизнь распорядилась иначе. От имени Российской империи благодарю вас за деятельную помощь соотечественникам. Гостеприимство и сердечность жителей Урала навсегда останется в моем сердце». Немалая часть уважаемых людей пустила слезы умиления. Такое я видел уже не раз, но никак не могу привыкнуть. Нет, это не рабская покорность и не пресловутое чувство ранга. Это честь и вера в служение Отечеству, персонифицированным аватаром которого является император. «Благодарю и за то, что не стали колотить смутьянов». Народ грохнул. Рукой призвав к тишине, я продолжил. «Вклад каждого из вас зафиксирован на бумагах, которые я увезу с собой в столицу. Вклад каждого из вас будет оценен империей, ибо не ради награды вы старались, а по зову сердца». Забрал бумаги из Оренбурга. Чинов на всех не напасешься, но почетных грамот, благодарственных писем и медалей с орденами хватит на всех. Можно и специальный учредить. Орден доброго самаритянина, например. Родина должна замечать и поощрять созидательные инициативы, а не только запрещать вредные или кому-то таковыми показавшиеся. Радости и слез прибавилось. Но время-то не ждет. А потому руку снова пришлось поднять в воздух. Сейчас нужно разобраться с еще одной проблемой. Я отправляюсь говорить с рабочими. Вас я прошу и далее не чинить им препятствий. Усевшись в дрожке под аплодисменты, я махнул рукой садиться губернатору с градоначальником, улыбкой пригласил епископа Владимира и кивком своих князей. «Есть тут один гимназист», — как только мы тронулись, взял быка за рога Оболенский. «Ульянов, Володя». Я словно получил удар под дых. Голову окутал звон, в котором утонули дальнейшие слова Оболенского. Рука сжала штанину, другая — кожаную обивку сиденья. По спине побежали мурашки, рубаха под парадным мундиром окончательно пропотела. В памяти всплыла картина. Я стою в мавзолее и смотрю на мумию Ильича. Священного трепета не испытал, но значимость исторического деятеля признаю. Гимназист Володя Ульянов, потеряв брата-террориста, первым понял, как оно работает, и пошел другим путем выстраивать параллельный контур управления страной — систему советов. Когда создался вакуум власти, а общество потеряло уважение к временному правительству и прочим заказчикам сноса монархии в России, большевики оп! И начали собирать распадающуюся империю обратно. Империю сломал не Ленин. Это сделала буржуазия. Но ее я как-нибудь в кулак загоню. А социалисты — вот реальный повод бояться. В отличие от разношерстной массы крупных капиталистов и высшей аристократии, у социалистов общая цель — постепенно выстраивается четкая структура. И они активно занимаются тем, что царская власть делает солидной ленцой — пропагандой среди населения. Прикусив изнутри щеку, я подавил паническую атаку. Что это? Обратка за везение или уготованная самим проведением встреча? «Молодой, лет 20 ему. Он у смутьянов, на вроде как главный», — продолжил Оболенский. Немного удивившись, что момент слабости оказался реально моментом, из-за чего его никто не заметил, я принялся успокаиваться. «Молодой, лет 20. Это же сильно облегчает задачу. Владимир Ильич же не родился вот таким. Он много лет учился, приращивал умение писать тексты и произносить речи, строил карьеру оппозиционера и обрастал связями. Человек талантливый, человек умный и потенциально очень-очень для меня опасный. Но ему же 20. Он реально гимназист. Сирич, без 5 минут школьник. Школьник, блин, конца 19 века. Если он начнет со мной состязаться в знании какой-нибудь латыни, я тут же проиграю. Но он же не начнет. Рабочие, которые участвуют в шествии, люди гораздо более простые и ходят по улице Большой не первый день. Они устали, им надоело, они теряют заработки. Ну какая оплачиваемая забастовка в стране, где запрещены профсоюзы? И уже, скорее всего, жалеют, что пошли за молодым нарядным Борчуком. Есть немалая вероятность, что если я просто попрошу их разойтись, они сразу же это сделают. Но мне такой исход не нужен. Требуется не разогнать конкретное шествие, а сделать так, чтобы в ближайшее время их не повторилось. Ни здесь, ни в других промышленных городах. В голове что-то щелкнуло, и я с почти священным трепетом покрутил в голове новую мысль. Если Российская империя, как говорит нам советская пропаганда, рыхлое аграрное образование с неразвитой промышленностью, как получилась пролетарская революция? В Сибири, да, промышленность по большей части ограничивается набором: маслобойка, лесопилка, свечной заводик с исключениями в виде текстильных фабрик. Но здесь, на уральских заводах, еще при Петре вкалывали 1000 рабочих, ныне их еще больше, и хвала Господу за то, что абсолютное их большинство к шествию не присоединилось. Дальше я увижу еще больше. Российская империя вообще-то броненосцы своими силами умеет строить. Это же, блин, в эти времена настоящая космическая технология. Да, компоненты частенько покупаются за рубежом, но покажите мне страну, которая 100% номенклатуры товаров сама производит. А я в ответ покажу вам СССР, население которого мечтает об импортном барахле, а ЭВМ такой могучей страны представляет собой копии IBM-ов. Ладно, это все лирика. Золотую середину между импортом и самоделками мне искать придется годами, и для этого нужно покопаться в статистике. Сейчас в моей голове одна пропаганда борется с другой, а значит, смысла переливать из пустого в порожнее нету. Ленин, блин. Может, однофамилец? Брат у него старший, в террористы подался. На его императорское величество покушение замышляли, подлецы. На виселице таки место. И правильно его величество поступил. Эти твари милосердие за слабость принимают, — разрушил надежды Оболенский. Не бывает таких однофамильцев. Вот она, тюрьма народов, кровавая сатрапия. Брат, казненного за попытку убить царя чувака, спокойно бродит по улицам, занимаясь мутными делишками. И это нифига не помешает ему закончить юрфак одного из лучших университетов планеты. Да, когда-то Ульянов начнет проявлять избыточную активность. Наступит период ссылок и эмиграций, но что это вообще за театр абсурда? Улица Большая до боли напоминала мне о просмотренных в интернете видосах современных митингов. Выходы с улицы, кроме одного главного, через который, надо полагать, шественники сюда попадают и уходят, перекрыты телегами. На деревянных тротуарах выстроились солдаты и полицейские, сплошной стеной. На скучавших до моего появления лицах была написана незыблемая истина. «Только дернись, уже я тебе...» Из окон торчали лица зевак. Эти надеются, что скоро такой раздражающий шум закончится. Шественников я на выпуклый глаз насчитал человек 200. В первые дни их было больше, но терпение у мужиков не бесконечное. Ходят, ходят, а толку нету. Карман-то с каждым днем дряхлеет, и энтузиазма это не прибавляет. Ну и атмосфера та еще. Здесь никто их поддерживать не торопится. Препон тоже не чинят, но социальное порицание – мощный инструмент, и как раз соратники Ленина начнут его пользовать в полную силу. Товарищи пришли с плакатами. «Даешь Конституцию, Конституция – мать порядка, и умиляющим пролетарий всех стран соединяйтесь». Видели мы этих пролетариев. В 40-х годах особенно сильно соединиться пытались на основе рабовладельческого общества и старого доброго геноцида. Вот он основной факап Ленина сотоварищи. Они искренне верили, что революция охватит весь мир, а вслед за нею мир охватит один большой СССР. Когда реальность распорядилась иначе, пришлось строить сильное, способное потягаться со стремительно милитаризирующейся Европой государство. Придется поискать товарища Сталина. Мне такой удивительный человек пригодится гораздо сильнее Ленина, ибо последний – теоретик и интернационалист, а первый умеет эффективно работать в тяжелейших условиях. Иосиф Виссарионович сейчас тоже молод и наборами компетенций не оброс. Но без задатков такой карьеры с такими результатами не построишь. А еще улица большая пованивала. Прямо здесь никто нужду не справляет. Но стоящие во дворах жилых, торговых и прочих зданий туалеты из-за перманентного столпотворения переполнены. А вот и мой Евстафий, во главе группы из 30 человек старообрядцев. Он следовал за шествием в паре шагов. И как только лишенные энтузиазма, зачем кричать, когда никто не хочет услышать, скандирование рабочих становились на паузу, Евстафий предельно мягким, словно адресованным ребенку, тоном принимался увещевать. «И так тяжело, а вы еще и смуту сеете. Стыдно. Весь Урал плечом к плечу встал, ближним помогать. А вы – нет. Покайтесь, господа, пока поздно не стало. Жизнь-то у вас не сахар, это понятно. Но вы были в Индии? Я был. Тамошние в грязи живут, аки черви вечно голодные. Вот ты, Володька, говоришь, будто мы от англичан до немцев отстали. Но ты же про метрополии говоришь. У нас страна вон какая. Значит, и сравнивать целиком должно с колониями». А ведь прав. Ой, как прав. Вся статистика по Российской империи подается в сравнении с другими великими державами. Сравнивают один маленький остров, который высасывает соки с половины мира, с 1/6 частью суши, которая нифига колоний, в полном смысле слова, не имеет, включая агрессивных, чтобы они там спустя сотню-другую лет не говорили, соседей в единое государство. Совсем другая модель, и она, как ни крути, человечнее. Сосчитай все население Содружества, и статистика по грамотности населения станет гораздо интересней. То же самое с промышленностью, наукой и прочими благами цивилизации. «Значит, Россия для Романовых тоже колония!» — подловил Евстафия молодой звонкий голос, канонично не осиливающий «Р», и из хвоста шественников выбрался, одетый в запылившийся, улица-то не мощеная, от пыли никуда не денешься, костюм молодой человек. Волосы зачесаны назад, приятных черт лицо украшено переходящими в бородку усами. Эспаньолка. «Я правильно вас понял, Евстафий Михайлович?» — уточнил он у купца. «Неправильно!» — ворвался я, воспользовавшись тем, что перегораживающие нам проезд телеги расцепили, и мы выкатили на улицу большую, аккурат между шествием и старообрядцами. Владимир Ильич, на которого возница, чисто из демонстрации лояльности, чуть не наехал, продемонстрировал силу духа, оставшись на траектории. «Не балуй!» — буркнул я извозчику, поняв, что останавливаться он не хочет. Натянул он поводья. «Виноват, ваше императорское высочество!» Улица Большая тем временем погрузилась в тишину и поклонилась. Все, включая Ульянова, который все-таки воспитанный юноша из неплохой семьи, и слишком умен, чтобы метаморфически плевать мне в лицо. Жест красивый, но архи бесполезный. «Радость великая!» — заявил Евстафий и бухнулся коленями в дорожную пыль, сложив руки в молитвенном жесте. Его соратники само собой повторили. «Не моего купеческого ума дело это, Георгий Александрович!» Со времен Индии так меня называют. Мы же демона вместе изгнали. «Но прошу вас, из человеколюбия христианского, пощадите этих заблудших!» Указал рукой на несколько опешивших и оттого обильно потеющих и нервно подергивающихся рабочих. «Потом с вами поговорим, братцы», — обратился я к старообрядцам. «Евстафий Михайлович, приглашай на ужин. Чаю с сухарем попьем». Рабочие меня услышали и отреагировали недоумением. «Это что, злой сатрап Романов, как переселенец из палаточного лагеря питается?» «Да, на Урале так и питаюсь, как все. Уеду в сытые края, отожрусь нормально. Привык в Сибири качественно и вкусно кушать. Но каков народ, а? Даже скудная жизнь, тяжелейшая работа и личное участие Ленина, который, этот самый народ, тут который день против меня накручивает, не способны вселить в голову мужиков простую мысль: «Цесаревич нам врет». Захотелось поднять голову выше да расправить плечи. Задача будет проще, чем ожидалось, но поза и так хороша. «Слушаюсь, Георгий Александрович!» — подскочил Евстафий. «Могу я просить вас о возможности остаться?» «Оставайтесь!» — разрешил я и спустился с телеги. «Колония, значит?» — обратился к старательно подавляющему страх Ульянову. Немножко руки дрожат, но умные глаза смотрят дерзко и с вызовом. «Колония! Ваше императорское высочество!» — повысил он голос. «Микрофонов-то нет, только орать и остается. Вот ваш хороший знакомый говорит, в Индии, мол, плохо, а поэтому и у нас должно быть плохо». Встал так, чтобы рабочие видели кусочек его профиля. «Верно, мы же не язычники какие!» Поддержал Ленина настолько крепко сложенный детина лет 25, что у меня невольно возникли сомнения в том, что его можно отнести к голодьбе. И рыжий, вон какая борода кучерявая и мощная. Голодьбы среди рабочих, впрочем, хватало. Большинство носили на себе следы регулярного недоедания и тяжелой работы, а засаленные и залатанные робы говорили о том, что другой одежды у бедолаг, похоже, и нет. На лапти я уже и внимания не обращаю. Да, даже сапоги себе позволить могут не все, но я навидался людей, которые, даже обладая возможностями, предпочитали ходить в лаптях. Да, провоцируют плоскостопие, но летом в них ходить милое дело, не жарко и относительно удобно. «Как зовут тебя?» — обратился я к детине. «Степаном, ваше императорское высочество! Григория, сын!» «Прав ты, Степан Григорьевич. Не язычники мы», — повернулся к рабочим. «Православные. Западные соседи наши, католики, англиканцы да протестанты, весь мир грабят. Да только рабочие с крестьянами и в митрополиях этих кровавых денег не видят. Как вы и живут. Вот вы, Владимир Ильич», — повернулся к Ульянову. Ленин приосанился. Я его знаю по имени. А значит, личность его уже сейчас обладает немалой значимостью. Какому оппозиционеру не нравится, когда верхушка государства его боится настолько, что даже имя запомнила? Я продолжил. «Сторонник идей немца Маркса, верно?» «Так точно, ваше императорское высочество!» Энергично тряхнул головой гимназист. «Социалист!» «У Маркса денег свои труды издавать не было», обратился я к рабочим. «Делал он это за счет благодетеля, капиталиста Энгельса. Маркс вещи предлагает отчасти здравые. Рабочий день, например, сокращать нужно, ибо усталый рабочий – плохой рабочий, потому что от усталости работает хуже. Штрафы отменить. Они, я это мужики знаю, порою больше половины жалования съедают. Все знаю, и про лавки заводские, и про то, что вам угол на пятерых арендовать приходится, и про питание скудное». Дав народу короткую паузу на переваривание. «Это что, царевич продолжает правду говорить?» Я повернулся к доходяге, чуть старше меня, левая рука которого ниже локтя отсутствовала. «Как тебя зовут?» «Селифаном, ваше императорское высочество!» С поклоном отозвался он, моментально пропотев от груза высочайшего внимания. «Федора, сын!» «Руку как потерял, Селифан Федорович?» Спросил я. «Трос лопнул, ваше императорское высочество! Натянут был шибко! Вот мне концом руку и отхватило. Но это ничего. Мне что, закон вводить, запрещающий говорить Романовым слово «ничего»? Если бы он меня матами поливал, докорил в сломанной жизни, я бы это понял и остался спокоен. Но он же, зараза такая, меня утешает. Стоит чуть ли не на ветру, как листочек осенний, от голода колыхаясь. Культяпку в руке поглубже спрятать пытается и утешает. Красивого, одетого в камзол стоимостью в пяток деревень, сытого меня. «Люд добрый здесь, столовая есть для бедняков. Не дают с голоду помереть», — закончил он мысль. Ульянов поморщился. «Тоже не нравится ничего, но по другим причинам». «У кого работал, Селифан Федорович?» — спросил я. «У Ильи Андреевича Егорова, ваше императорское высочество, чернорабочим». «Не платит тебе пенсии, Илья Андреевич?» «Не платит», — подтвердил потерявший руку на производстве инвалид. «А никто их у нас не платит, ваше императорское высочество», — вклинился Ленин. «Говорят, мол, бьется, рабочие перестанут. Специально станут увечья себе наносить, чтобы, значит, при пенсии на печи лежать». «Безобразие», — более чем искренне признался я. «Селифан Федорович, подойди вот к этому человеку», — указал направо. «Остапом его зовут. Расскажи о себе. Пенсию тебе положат». Ничего куда-то делось. Селифан закусил губу, отвел взгляд и низко поклонился. «Премного благодарен, ваше императорское высочество. Да взять не могу. Не за себя здесь ноги сбиваю, да глотку деру, а за других таких же, за товарищей». Ильич не без издевки покосился на меня. «Ну что, не сработал подкуп? А я подкупать и не хотел. Понимаю, как это воспринято будет». «Крепкая у тебя сила духа, Селифан Федорович. Уважаю», — признался я. «Когда рассосется кризис, кого-нибудь отправлю все-таки вручить пенсию, потому что это правильно». «Прав ты. Проблема, что называется, системная. Не один ты такой, на работе увечья получивший. Получается, отработанный материал. Соки с тебя выжили, да выбросили». «Да, верно!» — разноголосицей поддержали меня рабочие. «Контакт установлен. Начальный авторитет набран. Теперь нужно это использовать для поворота ситуации так, как мне надо». «Да только у Энгельса, который со своего стола вашего Маркса кормил, да книжки его издавал, заводов было много», — продолжил я. «И на заводах этих были штрафы, как у вас. Изувеченных за ворота выбрасывали, как вас. Ютились рабочие в бараках да по углам, как вы. А при каждом заводе лавка была заводская. Скажите мне, господа, хотя вам, полагаю, привычнее будет товарищ. Скажите, товарищи, как так получается, что родитель за благо рабочих своих работников в ежовых рукавицах держал да обирал, как липку?» Ответа не нашлось, но вклинился, понявший, что инициатива уходит из его рук, Ульянов. «Товарищи, мы не питаем иллюзий. Энгельс в полном смысле этого слова капиталист. И покуда рабочие и крестьяне разобщены, они не способны отстаивать свои классовые интересы. Только Конституция позволит нам обвести голос, который услышат. Только массовые стачки и шествия покажут капиталистам, что без рабочих их заводы и капиталы не стоят ничего. Это мы плавим руду, это мы губим камень, это мы...» Я невольно заслушался и залюбовался. Агитирующий Ленин был прекрасен, убедителен. Он излучал харизму, а картавость только придавала шарма. Да, этот человек был идеален, но его уверенность и то, что потом назовут пламенем революции, словно заражали мужиков, и я понял, что только из-за Ильича они до сих пор топчут большую улицу, а не плюнули на очевидно неудачный бунт. И как собака аккуратно агитирует. Не за кирпичи орудие пролетариата взяться взывает. Не власть захватывать, а к легальным, зараза, методам классовой борьбы. Короче, повода обвинить себя в подбивании на государственный переворот гимназист Ульянов не дал. Подставился, впрочем, критически. И, дождавшись, пока народ покричит «да» и «верно», признав правоту речи Ленина, я спросил. «А кто мы, Владимир Ильич? Вы, насколько мне известно, родились в состоятельной семье, и отец ваш в должности инспектора народных училищ города Симбирска служил. Должность эта хорошая, жалование, надо полагать, хватало на сытную жизнь». «Мой дед был крепостным», — поспешил заявить Ульянов. «Так это только прибавляет странности вашим словам», — развел я руками. «Сын крепостного крестьянина получил образование, выслужил личное дворянство и стал одним из важнейших людей в Симбирске. Это, Владимир Ильич, говорит только о том, что в империи нашей имеющий выдающиеся способности человек пробиться может? Да, это сложнее, чем мне бы хотелось. Но покажите мне государство, где наверх пробиваются все. Нет такого! Внезапно поддержал меня детина Степан. Дальше, продолжил я. Отец Владимира Ильича позаботился о том, чтобы его сыновья отучились в гимназии. «Моего старшего брата повесили!» — заявил Ленин. «Потеря близкого человека — страшное горе», — вздохнул я. «Я тоже потерял старшего брата». Рабочие и зеваки сняли головные уборы. «И воспользовались гибелью его высочества, царствие ему небесное!» — перекрестился Ильич. «Чтобы грабить ни в чем не повинный Китай!» «Китай виновен в том, что пролил кровь будущего русского царя», — придавил я его взглядом. «Я — тень брата моего, ибо он был лучше меня во всем. Добрее, трудолюбивее, умнее, щедрее и набожнее. Китайский убийца не только лишил меня брата, он лишил наше отечество самого толкового царя со времен Петра Великого. Мне теперь придется всю жизнь доказывать, что я хотя бы пальца Николая достоин. На том свете он с меня спросит. И Господь с меня спросит, что ты сделал, Георгий, чтобы Россию укрепить, да жизнь народа ее лучше сделать? Не вам, образованный сын дворянина, за империю отвечать, а мне. Товарищи! — поднял голову выше и добавил голосу печали. Правду Владимир Ильич говорит. Казнили его брата старшего. Александр Ильич, царствие ему небесное, перекрестился. Большим умницей был, как и все Ульяновы, в том числе и стоящий передо мною. Много полезного Александр для империи и жителей ее сделать мог. Да не захотел. Пошел в террористы. Заговор раскрыли. Александр со своими подельниками хотели его императорское величество, отца моего, убить. Скажи, Степан, ежели на тебя кто с дубиной полезет, ты что сделаешь? Вздрогнув, заслушался. Детина ухмыльнулся. «Известно что, ваше императорское высочество. Со мной не забалуешь!» Мужики несмело грохнули. Шутка неплоха, но мы тут о жизни и смерти говорим, и смеяться нормально невместно. «Вот!» — поднял я палец вверх. «Вот это меня, товарищи, больше всего удивляет, когда царя просят собственных убийц простить. Брату вашему, Владимир Ильич, получается, можно царя убивать, а царю своих убийц нельзя?» «Верно, око за око!» Поддержали рабочие и зеваки. Первые начали как-то нехорошо коситься на Ильича. Время закрепить эффект. «Вы, Владимир Ильич, пошли другим путем», — обратился я к Ленину. «Путем правильным, законным. Да только идете вы не туда. Конституция вам, товарищи, жалования не прибавит и рабочий день не сократит». «Представители рабочих и крестьян войдут в состав Государственной Думы и смогут отстаивать интересы своих товарищей», — парировал Ленин. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — развел я руками. «Вы, Владимир Ильич, слишком хорошо о людях думаете. Они у нас, безусловно, честны, трудолюбивы и добры. Посмотрите, как весь Урал плечом к плечу встал в заботе о соотечественниках». «Верно, это мы можем. У нас на Урале народ душевный», — откликнулся на доброе слово народ. «Институты государственные, товарищи, складываются не быстро», — продолжил я. «Та империя, что вокруг нас, столетиями строилась. Добавь новый элемент в конструкцию, Владимир Ильич именно это и предлагает. И нарушится баланс сил. Нарушится работоспособность. Новый элемент много лет в конструкции приживаться станет. Я не говорю, что Дума нам не нужна. Я говорю о том, что одним днем сделать жизнь лучше для всех невозможно. Нужна долгая, размеренная, аккуратная работа. Потому что сломать что-то легко. А чинить трудно». Краем глаза я заметил прибывшие телеги с напуганными, дорого одетыми людьми. Привезли запрошенных мною заводчиков. Отлично, можно брать быка за рога. В Думе, безусловно, найдется место рабочим и крестьянам, но больше там будет тех, кого Маркс и Владимир Ильич называют буржуазией. Посмотрите на Францию, у них республика, и правят ею несколько богатейших семейств. У них есть деньги и связи, которые позволяют пропихивать в парламент тех, кто будет буржуазии полезен. Владимир Ильич, в силу доброты характера и идеализма прекрасных качеств, решил, что у нас будет иначе. Вот листовки ваши печатали в типографии заводчика Тихомирова. Давайте его сюда. Махнул рукой телегам с заводчиками. переодетого в тюремную робу заводчика, поставили пред мои очи, и он сразу же бухнулся в дорожную пыль, вымаливая прощение. «Встань!» — сделал я шаг назад, чтобы он не добрался до сапог. «Скажи, милый человек, у тебя штрафы на рабочих налагают?» «Налагают!» — ответил вместо него курчавый, чернявый, средней худобы мужик лет 30. 4 месяца мне одни талоны платил, мол, станок поломал. Тот станок раньше Екатеринбурга на свет появился. На ладан дышал. А я отрабатывай. Эксплуататор!» Почти справился с непривычным словом. Талонами особо пронырливые коммерсы выплачивают часть жалования. Отоваривать их можно только в заводских лавках, где цены, конечно же, выше, чем в нормальных магазинах. Просто благодать для акул капитализма. Рабочий монетизируется максимально, вынужден влезать в долги в той же заводской лавке, и получается почти нормальное рабство. «Что же ты, Тихомиров, так рабочим добра желаешь, а сам до нитки обираешь?» — спросил я. «Хотел отменить!» — принялся тот отчаянно заламывать руки. «И штрафы, и лавки, и день рабочий ограничить! Да не дают!» Указав на телеги, где сидели, грустно наблюдающие за происходящим заводчики, неприятно ощерился. «Вот эти и не дают! Я, мол, рабочим хорошо сделаю, так все ко мне на работу и побегут. Кто им останется? Да мне голову проломят!» «Вот видите, товарищи», — развел я руками на рабочих. «Любой капиталист вам будет говорить, что что-то ему все время мешает сделать жизнь рабочих лучше. То конкуренты, то царь, то вы сами. Тихомиров-то, поди, тоже увечным пенсии не платит. Потому что, как правильно передал суть Владимир Ильич, все будут калечиться, да на печи лежать. Вот ты, Семен, калечиться специально станешь?» «Никак нет, ваше императорское высочество», — размашисто перекрестился Детина. «Грешно это! Да и никакая пенсия того не стоит! Я 2 руками, поди, больше заработаю!» «Вот!» — с улыбкой кивнул я. «А теперь представим. Вот есть конституция у нас. С нею Дума Государственная. Сидят в ней рабочие да крестьяне с одной стороны, с другой — капиталисты. Рабочие и говорят, а давайте мы штрафы упраздним, да пенсии за увечья обяжем платить. Капиталисты им в ответ. Не можем. Мол, по миру пойдем. И придумают 1 000 000 причин, типа той, что озвучил Владимир Ильич. Так они между собой ругаться годами и будут, без всякой пользы для дела. Дума – это мечта разночинцев бесполезных, да либералов-идеалистов. Признаю, Дума может быть и полезную, но для обретения пользы ей нужно много лет учиться работать к пользе общества. Вам, товарищи, выступать должно за трудовой кодекс, потому что Конституция заводами не занимается, она – совсем про другое». Лицо Ленина очень забавно вытянулось. Удивлен до крайней степени. Трудовой кодекс – это специальный комплект законов и правил, которые регулируют отношения нанимателей и трудящихся, продолжил я. «В него, в отличие от Конституции, можно записать и запрет лавок заводских, и ограничение рабочего дня, и пенсии». «Ваше императорское высочество! Когда его императорское величество примет описанный вами кодекс?» — подсуетился Ленин, надеясь поймать меня на неудобном моменте. «Не знаю, Владимир Ильич», — признался я, приняв печальный «ух, как мне кодекс хочется» вид. «Не потому, что его величество рабочих за людей не считает или не знает о тяготах вашей жизни, товарищи», — снова переключился на рабочих. «Все знаем, и я, и он. Сердце кровью обливается, товарищи. Кулаки сжимаются. Народ наш жить хорошо давным-давно заслужил. Но нельзя сейчас кодекса принимать». «Почему?» — спросил Степан. «Потому что 20 век на пороге», — ответил я, постепенно наращивая громкость и ужесточая тон. «Век металла и электричества. Век железных дорог и удивительных открытий. Самое важное для государства сейчас — это строительство мощного индустриального комплекса. Под нами, товарищи, и вам это известно, богатейшие недра. Сейчас мы едва ли научились пользоваться ими. Будем учиться и дальше, получая новые сплавы, новые технологии, новые изобретения. Чем лучше научимся, тем лучше вам и детям вашим жить станет. Индустриальный комплекс наш сейчас еще мал и слаб. Душа не на месте, но трудовой кодекс его развитие и укрепление замедлит. Это скотство, это бессердечно. Но вот так работает наш мир. И с этим ничего не поделаешь. Не будь у России соседей, нам бы не пришлось этим заниматься. Но соседи наши индустриализацию проводят. И многие их заводы станут лить пушки, точить снаряды и ковать броненосцы. Если мы оплошаем, то все железо двинут на нас, потому что недра у нас богатые. От таких никто не откажется. Не заимеем свои пушки, снаряды и броненосцы. Сомнут нас. Вздохнув, я опустился на борт дрожки, опустив взгляд в землю, и продолжил. Все знаю, мужики. Тяжелая жизнь у вас. Работа тяжелейшая. Живете впроголодь. Семьями по чужим углам мыкаетесь. Сердце кровью обливается. Больше всего на свете хочу, чтобы народ русский, да и народцы подданства нашего, жили сытно, трудились в меру, были грамотны, да одеты красиво. Подняв взгляд, я с дрожью отметил на лицах шественников старое доброе «Да это ничего, ваше высочество!» и подсек метафорическую рыбку. 5 лет, мужики. 5 лет прошу вас потерпеть. За эти 5 лет индустриальный комплекс страны встанет на ноги, окрепнет, и мы, с его величеством, крепко возьмемся за наведение порядка. За это обещание и рассуждение о Думе мне прилетит. Но даже если Александр встанет в позу, то после его смерти и моей коронации я все равно сделаю так, как задумал. «А че, мужики?» — обратился к коллегам Детина. 5 годочков-то всего, можно и потерпеть, ежели его высочество просит». «Да чего, эти 5 лет мелькнут и не заметишь». «Тю, 5 лет каких-то!» Сердце ёкнуло. «Верит мне русский народ». Ленин досадливо морщился, глядя, как рабочие обретают единодушие и готовятся свалить уже с большой улицы. «Лавки заводские, однако, мерзость вопиющая!» Закрепил я эффект. «Она к государственной пользе отношения не имеет, и заводят их только от жадности. Вернусь в Петербург, с его величеством буду говорить, чтобы указом своим эту мерзость запретил. Да ограничил штрафы. Это, конечно, не кодекс, мужики, но что можно сделать, делать нужно обязательно. А пока я повернулся к заводчикам. Братцы, своею волею, покуда по-хорошему прошу, от лавок заводских откажитесь, да штрафы пересмотрите, чтобы не более половины жалования они съедали. Всех, кто в шествии участвовал, надлежит обратно на работу без препятствий и притеснений взять, на те же должности, что и были. Рабочие дни, потраченные на шествие, оплатить. Не от хорошей жизни товарищи здесь собрались, а по вашей вине, потому что обираете, как липку. Слышали ли?» Заводчики, старательно скрывая недовольство, поспешили заверить, что слышали. «И вообще, давно бы хотели так сделать, да только конкуренты. Пес с вами!» «Селифан Федорович, просьба у меня к тебе есть», — обратился к однорукому. «Ты таких же, как ты, собери, числом в 100 человек, да вечером к дому градоправителя приходите. Всем я пенсии положить не могу, но хотя бы 100 человек сделаю». «Слушаюсь, ваше императорское высочество», — поклонился Селифан. «Может, ежели от дворцов откажетесь, и на остальных пенсии найдутся?» — предпринял очередную попытку Ленин. «Не сдается Ильич. Не умеет. Дворец у меня, Владимир Ильич, один, Александровский, в Петербурге. В наследство от Николая перешел, как цесаревичу. Я бы его продал, да на пенсии пустил. Да только для другого уже предназначен. По моему приказу, его сейчас оборудуют в университет. В одной половине докторов учить станут, не хватает их у нас. В другой – учителей, чтобы дети да внуки ваши, товарищи, в нормальных школах учиться могли, а не в 3-летках. Плохо разве? Какой человек признает врачей и учителей ненужными? Только слабоумный, а таковых здесь не нашлось. «Владимир Ильич, вам в Петербург ехать нужно?» – прилюдно обратился я к Ульянову. «Учиться? Голова у вас светлая. Шествие устраивать такой головы не надо. Попроще найдутся. Когда выучитесь, запишитесь на прием. Поговорим с вами о судьбе рабочих России. Верите Владимиру Ильичу, товарищи?» – обратился к народу. Рабочие гимназисту, конечно же, верили. И Ленину пришлось клятвенно им пообещать, что в Петербурге он в лепешку расшибется, но за интересы рабочих стоять будет горою. После того, как отучится, конечно. «Ежели через 5 лет с сего дня трудового кодекса не примут, я буду вынужден назвать вас, ваше императорское высочество, отвесил он лишенный ехидства поклон. «Лгуном!» «Так и сделайте, Владимир Ильич!» Благожелательно кивнул я. «Товарищи, от имени Российской империи сердечно благодарю вас за понимание. Клянусь, ваши потомки будут учиться, сытно питаться и красиво одеваться. Вы поверили мне, и я вас не подведу. До свидания, товарищи!» Забрался на телегу и помахал рукой, покинув улицу Большую под аплодисменты и бросаемые в воздух головные уборы. Очередная блистательная победа, и она даже не в том, что мелкий митинг разогнал, а в том, что Ильича, походу, можно будет применить к своей пользе. А это кадр, как ни крути, архиценный. Конец второго тома. Читал Андрей Фиников.